Танец. Домовой Дим-Дим, позорно и не стесняясь, ревел. Благо, никого рядом не было. Наревевшись от души, начал было собирать малые свои пожитки. Потом отложил их в сторону. Нехитрым были инструменты, которыми сохранял он хоть какой-то мир в этой семье, здоровье, благополучие хозяев дома. «Куда пойду, теперь не знаю», — горестно размышлял домовой. «И где приютиться смогу, тоже не знаю». Посидел он на любимой своей полочке за всякими безделушками, подумал хорошенько и решил. «Проведаю-ка я еще раз в больнице своего Шуру. Обнаружусь, да поговорю с ним серьезно. Вот тогда и решу, что делать». Отправился Дим-Дим в больницу, а там обход. Какой-то очень уж знающий и важный профессор пожаловал. Все на ушах стоят и к больным посетителей не пускают. А Дим-Дим и рад. Еще раз обдумаю, как с Шурой говорить стану. Но вместо этого накатили на него воспоминания и забыл, что сидит на скамеечке у палаты Шуры в больнице. 35 лет назад из жалости к мальчику-быстрюку пришел Дим-Дим в этот дом. Мать мальчика, дивная красавица Александра, первая девка на деревне, в 17 лет вышла за человека работящего, непьющего и очень молчаливого. Первые годы нарадоваться на мужа не могла. Не грубил, конечно, не колотил, много работал. Дом — полная чаша. Народили одну за другой 3 дочек. Достаток, мир в семье. Да только как подросли дочки, первой уже лет 12 было, почувствовала Александра, что душе ее дышать нечем. За 13 лет не услышала она от мужа ни доброго, ни ласкового слова. Не говоря уж о мужской ласке или нежности. Все молчком. Будто думал он, да все никак додумать чего-то не мог. Все делал, и толково, и хорошо, и вроде и не было при этом его самого. Ни дурак, ни чурбан вроде. А Александра пугаться стала. Да живой ли мужик этот? И не выдержало ее сердце непонятного мужниного молчания. Потянулось оно к другу детства и давнему ее воздыхателю. И за почти год, что тайно встречались они, и наговорились, и насмеялись. Александра с любимым будто чувствовала, что это последняя ее радость. И напиталась такой нежностью и лаской, что хватило на короткую ее жизнь. Счастье ее кончилось хмуроватым октябрьским вечером. Когда после ужина убрала со стола, дочки отправились спать, муж коротко и негромко сказал: «Сядь!» Когда села, так же негромко, но будто в голову гвозди забивая, произнес: «Решай сама. Уйдешь к нему, дочки у меня будут. Останешься, быстрюка как своего растить стану. Завтра скажешь». И ушел спать. Александра глаз не сомкнула, всю ночь сердце рвала. Решила уйти к любимому. Дочки подрастут, поймут. Но молчать дальше с мужем сил нет. Только решение своего мужу сказать не успела. На рассвете тот ушел куда-то. Утром узнала, он говорил с любимым. Наверняка пригрозил или что другое сказал, но главное — предложил уехать. И Александрин любимый послушался. Это его предательство изгубило Александру. После рождения сына она прожила всего 2 года. А мальчик Шура, мать назвала его своим именем, узнал не просто сиротскую жизнь, но сироты и быстрюка. К нему безжалостны были все, не только муж Александры и вся его родня, но даже его сестры. Потом его взяла к себе бабка по матери. Не из любви взяла, а помощник стал нужен. Вот тогда из жалости и сострадания к парнишке сбежал от прежнего своего хозяина Дим-Дим. И чего только не делал он для Шуры. То стащит у соседки пирожок, то унесет для него вкусное мясо или домашние колбаски с какого-то деревенского праздника, то конфет стибрит в богатом доме. Нередко ночами стирал Дим-Дим Шуре рубашки и штанишки. Бабке было не досуг. Когда мальчик засыпал, Дим-Дим нежно гладил его волосы и лицо, навевал добрые светлые сны. Шура все это принимал за доброту бабки и огорчался, не понимая, почему та рычит и отбивается, когда он ласкается к ней. Таким Шура и вырос. Все готов был отдать за ласку и доброе слово. Родственники же требовали от него только работы, хоть круглые сутки. Один Дим-Дим знал, чего стоило Шуре вырваться из хватки рук родни и уехать в город поступить в техникум. Полуголодный, выживший на жалкую стипендию, Шура отлично окончил техникум и стал работать на текстильной фабрике. И, наконец, его трудолюбие, золотые руки, а главное, талант и смекалистость оценили люди. Чужие, но оценили честно, зауважали. Очень скоро назначили начальником цеха. Дим-Дим нарадоваться не мог. Шуре дали квартиру, хорошую, просторную, и Дим-Дим незаметно для Шуры, но заметно для его знакомых, сделал квартиру очень уютной. А знакомых приходило много, Шуру любили и уважали. Это были самые счастливые годы и для Шуры, и для Дим-Дима. А дальше, как считал Дим-Дим, за дело принялась, видимо, ненадолго задремавшая бастрючья Шурина судьба. Шура очень нравился девушкам. Был он невысоким, но стройным, хорошо сложенным. Трудно было сказать, красивым ли, потому что большие сине-голубые глаза, добрые с грустинкой, казалось, заполняли все его лицо и были дивно хороши. С девушками был ласков и обходителен, но ни одна не трогала его сердце. До тех пор, пока не появилось это, будь то в насмешку или даже в издевательство, подброшенное зловредной судьбой. «Смазливенькая», — определил один его приятель, — «и фигурка, что надо», — добавил другой. Еще говорили, «поет хорошо, классно танцует, вроде работящая». Правда, никто не сказал, какой она человек. А Шуре и неважно это было, потому что эта молоденькая ткачиха своими ловкими предельными ручками так нежно ласкала его, говорила медовым голосом такие нужные его сердцу ласковые и хвалебные слова. Дим-Дим и разглядеть ее толком не успел, как состоялась свадьба. Фабричные власти, всегда в советские времена поощрявшие такие профессиональные браки, устроили пышнейшую свадьбу своему передовому начальнику цеха в местном ресторане. Дим-Дим, конечно, поскакал туда первым. Его доброе домовитое сердце радостно прыгало. Наконец, его любимый байстрюк обретет свою семью и будет счастлив. Шурин домовой устроился за вазой с самым большим букетом красных роз. Обзор был превосходным. Когда натостовались, накричались горько и вкусно наелись, объявили танцы. Дим-Дим с удовольствием разглядывал дорогой красивый костюм жениха Шуры. Тот вышел из-за стола, протянул невесте руку. Она вышла на середину зала. Когда раздались звуки вальса, широко раскинула руки и плавно заскользила мимо Шуры к одному из гостей. О нем ходили скверные слухи. Верный Дим-Дим боялся даже посмотреть на Шуру, а когда решился, увидел Шуру спокойно и добро улыбаясь смотрел, как его молодая жена танцует с другим мужчиной. Дим-Дим заплакал тогда в первый раз. Этот танец явно показал ему, не будет счастлив его Шура. А он, верный домовой, по-прежнему единственный, кто любит быстрюка Шуру. Действительно, ласковость Елизаветы испарилась в первые же недели брака. Из смазливенькой девушки выглянула сварливая, всегда всем недовольная баба. Такой она и осталась. Дим-Дим все рвался проявиться, поговорить с Шурой, посоветовать бежать от такой жены. Дожалел, сыпать соль на рану не хотел. А что рана в душе Шуры появилась, видел хорошо. Чуть подождал, снова решил проявиться и опоздал. Родила Елизавета одну дочку, а сразу за ней и другую. Когда Дим вспоминал эти 2 года после рождения девочек, всегда плакать хотел. В доме стоял крик, плач, вопли Елизаветы. Она утихомиривалась только к ночи. А ночью Дим качал колыбельки, чтобы Шуре дать выспаться. Елизавета же считала, что девочки у нее спокойные, и дрыхла всю ночь, не вставая к ним. Шура души в них не чаял, и они любили его больше, чем мать. От этого она злилась и ворчала еще больше. И чем старше девочки становились, тем больше любили отца. Он был их единственным авторитетом в семье. Тут уж и Дим старался, вводил им в уши здравые мысли. Незаметно проскочили 15 лет. Все это время Шура трудился на износ, как машина, которую когда-то включили, но забыли выключить. Брал сверхурочные, часто кого-то подменял в ночных сменах. Все для семьи, своих девочек. И сломался. Всегдашний неунывака однажды пожаловался жене на недомогание. А она уже втрое увеличенная в объеме за эти 15 лет, так как не работала, домохозяйкой ей быть нравилось, только что не прорычала. «Болеешь? Лечи, сиди!» Будь воля Дима, отколошматил бы он эту бабу. А Шура только посмотрел на нее и ушел. Но не к врачу, а на работу. И вот теперь на скорой увезли Шуру в больницу. Почти 10 дней был он на грани жизни и смерти. Инфаркт. Дим неотлучно сидел у его изголовья. Ласково, как в детстве, гладил его волосы, посылал добрую здоровую энергию. И все размышлял, как скажет Шуре, что должен он сбежать от своей бабы, пока она не доконала его. Но вот в один из дней Дим с радостью услышал. «Господи!» — с отчаянной мольбой тихо сказал Шура, думая, что доктор уже ушел. «Возьми меня к себе. Но прошу тебя, пусть там не будет ее, а если будет, отправь меня в ад». Слава богу, он сам все понял. А доктор, подойдя к Шуриной кровати, удивленно спросил, «Вы говорите о своей жене?» Шура не ответил и закрыл глаза. Прошло несколько дней. Кризис миновал. Шура выкарабкался. Во время очередного визита врача в палату Дим с ужасом услышал. «Забудьте, доктор, что я тогда говорил. Она жена мне, и упокоиться нам надо вместе». Вот тут уж Дим не выдержал. «Вон из этого дома. Почти 40 лет положил я на Шуру, а он раб, подкаблучник, и таким хочет остаться». Но наплакавшись и нагрустившись, решил, что толку так-то уйти, исчезнуть и все. Так Шура же знать обо мне не знает. Сейчас самое время открыться ему и попрощаться путем. И после слез и волю наплакавшись, Дим обрел вид 40-летнего человека, Шуриного сверстника, и вошел в палату. Шура был один. Обход давно закончился. Шура удивленно глядел на вошедшего, а Дим удобно уселся на стол у кровати и заговорил. «Я знаю тебя с твоего дня рождения. Ты меня нет». «Это как же?» — чуть насмешливо спросил Шура, откладывая на тумбочку толстую книгу, которую читал. «Я всегда был с тобой, но невидим, потому что я твой домовой, Дим». «Что? Взаправдышний домовой? Я думал, все это выдумки старух». «Не выдумки. Нет домов без домовых. Только и дома, и домовые разные. А ты какой?» «Наверное, добрый. Иначе я бы не татошкал тебя с детства». «Это как?» «Помнишь, какие вкусности у тебя появлялись? Я приносил». «А кто тебе одежду стирал да гладил? А кто уроки делать помогал? Кто приголубливал тебя вечерами перед сном, да и светлые сны показывал? «Так это был ты, а не бабушка?» «Вот именно. А кто тебе хлеб с сыром по утрам на стол клал, когда ты в общежитии голодал? Кто уют в твоей квартире создавал?» «А почему ты не объявлялся?» «Не время было. А потом?» «А потом радовался за тебя, что и работаешь хорошо, и все тебя любят». «А потом почему?» «Потом глаза тебе и душу закрыла баба эта. А уж когда детей народили, поздно было, да и некогда. Я ночами-то вместо нее, чтоб ты выспаться мог, девок укачивал. До утра с ними сидел». «Какое же тебе спасибо, Дим-Дим, ты мой! А я все печалился, что отца своего не знаю. Ты ж отец мой, спасибо тебе!» Дим-Дим очень довольный и слегка насупился, а потом продолжал. «Я бы сейчас не проявился. Да ты в конец подкаблучником стал и хочешь с этой ведьмой упокоиться. Значит, все мои труды напрасны. Ты так и помрешь рабом. Не могу этого терпеть больше. Я прощаться пришел». «Погоди, погоди, давай разберемся». «Чего тут разбираться? Ты вон больной лежишь, она здоровехонько, глаз к тебе не кажет. Это как? Она же работать пошла. Кормиться-то надо. Во, пусть поработает. Она с рождения девок на твоем горбу каталась. Так она хозяйство вела, девчонок воспитывала. Хозяйка она хорошая, в доме чистота, порядок, готовит вкусно. И ни одного ласкового слова за 15 лет, да?» «Она мне их ночью говорит», — засмеялся Шура. «Характер у нее правда не сахар, такая уродилась. Я тоже сначала думал, не бросит ли ее. Но она, как и я, сирота, жалко». «А ей не жалко было позорить тебя на свадьбе? Первый свадебный танец не с тобой, а с тем юбочником кинулась». «Она была молодая и глупая. А может, она тебе всю жизнь изменяет?» «Так это ее грех. Но, думаю, не было этого после свадьбы, ведь дети пошли». «Вот и потащил ты с тех пор этот крест. Мало тебе было мучений в детстве?» «Я сейчас мудрейшую книгу читаю. Проповеди умного священника Вячеслава Резникова. Очень он мне помог. И Евангелие лучше помог понять. Я знаю теперь, что правильно сделал, не бросил Лизавету». «Ты что ж, в Бога веруешь?» «Не так давно крестился. По воскресеньям в церковь хожу, зову сову Елизавету, пока отбрехивается, только знаю, придет она к Господу». «Почему знаешь? Говорю же. И Священное Писание поможет, и умные священники». «А чем тебе священник Резников помог?» «Вот, смотри». Шура взял с тумбочки книгу и прочитал. «Может быть, тебе, как большому кораблю, Бог определил и большое плавание, и по твоим силам дал тебе такой крест. А еще, а может быть, это и есть та самая Божья воля, которую мы все время выпрашиваем у Него? Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. А как узнать волю Божью? А так, если это не моя воля, если я этого не хотел и не хочу принимать, и не хочу нести, если это совершенно не мое, значит, это и есть Божье. И просто надо взять это и смиренно понести. Это точно про меня». «Значит, будет твоя Елизавета орать да бесноваться до конца дней, а ты смиренно будешь ее поношение слушать?» «Смирение — высшая добродетель верующего. Верю, Елизавета стихнет, когда приведут ее к Богу. Я люблю своих дочек, люблю ее строптивую. Но ведь нет любви без жертвы, а Бог есть любовь. Она обязательно это поймет. Слезно прошу об этом Господа, и мое терпение вознаградится. Ну а мне-то что делать? Мне тебя все время было жалко. Все хотел помочь. А тебе помощь моя теперь не нужна, оказывается. Еще как нужна, добрый мой Дим-Дим. И дома-то без тебя не будет, и холодно в нем станет. И еще, вместе-то мы скорее изгоним бесов гордыни, что сидят в Лизавете. Да и как я теперь без тебя? Останься, очень тебя прошу, останься, Дим-Дим». «Ну так я пошел домой. А то как там Лизавета без присмотра?»